Смешной человек и народ-богоносец. Ганди называл свои духовные поиски экспериментами с истиной. Слово «эксперимент», взятое из лексикона позитивистской науки, плохо вяжется с религиозной истиной. Но когда-то ипостась тоже была непривычным словом. Чувство глубины, чувство вечности иногда требует новых слов. И опыт глубины приобретает новые формы. Дух эксперимента заложен в самом кредо Достоевского. «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Почему Достоевский дарит это свое исповедание веры Ставрогину? И только через него Шатову. Здесь, как сказал бы Достоевский, есть какая-то мысль. Мне кажется, что Ставрогину принадлежит прежде всего форма суждения, форма интеллектуального эксперимента. Не вы ли мне говорили, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Можно предположить и это, а потом нечто совершенно противоположное. Мышкину этот эксперимент ни к чему. Для него Христос и истина, Христос и собственная природа одно. Но Достоевский не Мышкин, выбор ему необходим, и он делает вместе с Шатовым добрый выбор. Но сознает, чувствует, испытывает воображением возможность злого выбора, истины вместо Христа. Достоевский боится злого сердца, боится жестокого сладострастия, и от этого боится свободного ума, боится интеллектуального эксперимента, ибо жесткое сладострастие мыслимо не только в отношениях с женщиной, оно есть и в полемике, и в политике, оно вдохновляет практические эксперименты Ставрогина, и тенью Смердякова идет за интеллектуальными выкладками Ивана Карамазова. Достоевский постоянно чувствует эту тень и в ужасе проклинает экспериментатора в самом себе. Он переживает пробу Раскольникова как свою собственную пробу, и собственный свой разум заставляет упасть на колени перед Соней. Она завтра продолжает экспериментировать. Он не разоблачает Ставрогина, он экспериментирует вместе с ним и снова приходит в ужас от самого себя. Практические эксперименты героев — это интеллектуальные эксперименты автора. Его неудержимо влечет проверить все заповеди личным опытом и заново, личным опытом утвердить их. Мышкину заповеди ни к чему. У него просто совершенно чистое сердце. А догма? А молитва? А церковь? Ничего этого у Мышкина нет. Создавая Мышкина, Достоевский не нуждался ни в какой опоре, но потом опять в бесах. Ошеломленность, почва колеблется под ногами, и опять резкий разрыв между безблагодатным разумом и сердцем хромоножки, выдержавшим испытание позором и болью Голгофы. И снова эксперименты. В мечтах Версилова Спаситель приходит к человечеству, потерявшему веру. В сне смешного человека Спаситель вовсе вынесен за скобки. Не знаю, сознавал ли Достоевский, что продолжает очень древнюю традицию, что первый религиозный эксперимент был поставлен Богом, отдавшим Иова во власть сатане. Книгу Иова Достоевский очень любил, и ее влияние вряд ли прошло даром. К этому влиянию можно отнести стихийное чувство границ эвклидовского разума в познании религиозной истины. Задавать неразрешимые вопросы – один из классических путей религиозного опыта. Это как раз то, что делал праведник Иов на своем гноище, и Бог ему ответил. Праведность сказалась в том, чтобы дождаться ответа. Не пытаться по-эвклидовски отвечать на эвклидовские вопросы, которые сами по себе совершенно законны, Незаконны только логические ответы там, где нужно прямое созерцание, видение, слышание. Эвклидовский разум прав, когда ставит вопросы, раскрывает перед духом бездну целого, прикрытую догмой, и не прав, когда не умеет замолчать перед бездной и ждать созерцания. Ересь от нетерпения разума, бросившегося за свои пределы. Еретик Раскольников. А смешной человек не еретик. Он увидел. Увидел, и вдруг раскрылась суть религиозного чувства, связь с духовным целым Вселенной, без всей буквы религии и всех споров о правильных и неправильных словах. На прекрасной планете люди живут, как Адам и Ева в раю, непосредственно чувствуя Бога. Что это? Утопия? Скорее, духовная реальность. Отдельные черты планеты смешного человека взяты из мечтаний Фурье, но целое, созданное Достоевским, сравнимо с заключительными страницами апокалипсиса. Вопрос поставил эвклидовский ум, но ответило сердце, напитавшееся созерцанием золотого предзакатного света, и ответило как «власть имеющий». Христа на планете нет. Но Бог есть любовь, и, следуя догме о равночестности ипостасей, можно заменить слово «Христос» словом «любовь». Если бы как-нибудь оказалось, что любовь вне истины, и истина вне любви, то я предпочел бы остаться с любовью вне истины. Вне любых идей, не только философских, но и богословских, которых на планете нет. И не может быть. Там ведь ни науки, ни храмов. Это крайняя точка духовной смелости Достоевского, которую он достигает, когда в душе его совершенный свет, и которую теряет, когда свет меркнет и воцаряется мрак, озаряемый неверными и слабыми вспышками. При свете таких вспышек остается только вцепиться во что-то осязаемое и изо всех сил держаться за него. Обе эти точки, дерзания и страха, одновременно схвачены в заметке о петербургском баден-баденстве. «Вам дико, что я осмелился предположить, что в народных началах России, в ее православии, под которым я подразумеваю идею, не изменяя, однако же, ему вовсе, заключаются залоги того, что Россия может сказать слово «живой жизни» и в грядущем человечестве. Смотрите «Литературное наследство», том 86, страница 87. Что же такое православие? Я подразумеваю идею, не изменяя, однако же, ему вовсе, то есть отчасти изменяя. До какой степени? Настолько, насколько Зосима отходит от оптинских старцев? Или еще дальше? До мечтаний Версилова? До планеты смешного человека? Границы не указаны, и я думаю, что их нет. Ни один ответ, вышедший из-под пера Достоевского, не может быть отброшен. Ответы благонамеренно честного сознания. Термин Гегеля при анализе племянника Рамо. Ответы героев, придуманных для выражения благонамеренно честной веры, и ответы, неожиданно рождавшиеся в творческом воображении, отождествлявшим себя с тем или иным характером. Нельзя отбрасывать никого, и никого нельзя снижать. Экранизация подростка фальшивит, когда лишает Версилова духовного обаяния, а старец Макар изображен таким иконописным, таким полным подобием Иоанна Крестителя, что вываливается из антикрасноречия Достоевского в лакированные образы Ильи Глазунова. Хочется процитировать текст, который сценарист и режиссер выморали из разговора Версилова со своим сыном. «Я представляю себе, мой милый», — начал он задумчивой улыбкой, — «что бой уже кончился, и борьба улеглась». После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались одни, как желали. Великая прежняя идея оставила их. Великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лорена. Но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. «Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее. И весь великий избыток прежней любви к тому, который был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимой в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою переходимость и конечность, и уже особенную, уже не прежнюю любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое, и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой», — думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, — «но все равно. Я умру, но останутся все они, а после них — дети их». И эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. «О, они и торопились бы любить!» чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга. Каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого, они стали бы нежны друг другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети, встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, но и во взглядах их была бы любовь и грусть. «Милый мой», — прервал он вдруг с улыбкой, — «все это фантазия, даже самая невероятная». Но я слишком уж часто представлял ее себе, потому что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Я не про веру мою говорю. Вера моя невелика, я деист. Философский деист, как вся наша тысяча, так я полагаю, но замечательно, что я всегда окончал картину мою видением, как у Гейне, Христа на Балтийском море. Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: «Как могли вы забыть его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз, и раздавался бы великий, восторженный гимн нового и последнего воскресения. Бросается в глаза, что из идеи православия здесь совершенно выпала церковь. Остались люди без церкви и Христос вне церкви. В монологе Версилова временами чувствуется персонаж, на которого Достоевский смотрит со стороны. Барин, лишний человек и тому подобное. Но из-под героя высовывается сам Достоевский, его собственное созерцание картины Клода Лорена, его собственные порывы воображения. Без Христа Версилов не мог обойтись, и Достоевский не мог, но без исторической церкви оба они в какой-то миг вполне обходились. Мышкин, говоря с Рогожиным о вере, ни разу не упоминает церковь, ни разу не заходит в трудную минуту помолиться в храме. Хромоножка больше прислушивается к еретице, сосланной на покаяние, и к закатному лучу. Во сне смешного человека сделан еще один шаг. Я не останавливаюсь на том, как много в этом сне перекликается с мечтанием Версилова, и до какой степени это общее у двух совершенно разных героев сходится в авторе, в самом Достоевском, так что различия, пожалуй, можно свести к разным состояниям духа одного лица. Хочется еще раз подчеркнуть другое. На планете смешного человека не было ни Иудеи, ни Рима, и не был распятый Иисус. Там нечего искупать, по крайней мере, до знакомства со смешным человеком. Они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки. Ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь. Сама стремится сознать ее, чтобы научить других жить. Они же и без науки знали, как им жить. И это я понял, но я не мог понять их знания. У них была любовь, и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Примечание. Хочется обратить внимание на логическую структуру этой фразы. Почти всех, всех и всякого, единственным источником почти всех грехов. Образованный человек сознает, что его мысль не очень обоснована. Он вводит ее осторожно, почти. Но всеобщность идеи тут же усиливается единственным источником. И тут же страх, что осмеют, и снова почти. Логически расшатанный строй речи позволяет вводить свои оценки, свои пристрастия, обходя ненужные досадные факты, вводить и то, что выше здравого смысла, и то, что ниже его. Конец примечания. У них почти совсем не было болезней, хотя и была смерть. Но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им, и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти, и что земное единение между ними не прерывалось смертью. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов. Но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с целым Вселенной. У них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих, и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с целым Вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего. Том 25, страницы 113-114. Ни храмов, ни заповедей. Все это понадобится тогда, когда смешной человек развратит, разрушит рай. А пока не развратил, они не нужны. Это созерцание тоже входит в идею православия. Теперь подумаем. Другие культурные миры – своего рода другие планеты. Там, правда, совершилось грехопадение, но иначе. И иначе преодолевается. Туда пришли другие спасители. Если дух любви выразился на планете смешного человека вовсе без спасителя, то почему не могло это произойти через Кришну или через Майтрею? Логика духовного открытия, совершенного Достоевским, ведет к любовному вниманию ко всем великим религиям. Как совместить с этим ненависть, с которой Достоевский в эти же 70-е годы пишет об иудаизме и католицизме? Религиях, священное писание которых частично или полностью совпадает с православным. Почему Достоевский допускает спасение без спасителя и не допускает с другим спасителем, и даже с чуть-чуть иным обликом Христа, как у католиков? Он пишет в своем «Символе веры»: «Нет никого прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет». Но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Том 28, часть 1, страница 176. С ревнивой любовью, с рогожинской любовью, и называет католицизм религией Антихриста. В истории нетерпимость протопопа Аввакума и всемирная отзывчивость Пушкина принадлежат разным векам и разным людям. Было время закрытости, Московское царство и время открытости. Был человек Аввакум и человек Александр. Парадокс Достоевского в том, что протопоп Аввакум и Александр Пушкин присутствуют в нем одновременно, и то один, то другой выходит на первый план. Какое-то движение идет в каждой личности. Личность всегда неоднозначна, многоприродна, многоипостасна. Этим она и подобна Богу. Гоголевские мертвые души, утратив внутреннее движение, теряют и свою причастность духу. Совершенная однозначность – не норма, но уродство. Но совершенный внутренний раскол, двойничество – тоже болезнь.